«Ты полагаешь, мы этим занимаемся?» Импульсивно он произнес: «Я люблю тебя». Валерия замолчала так надолго, что Спенсеру показалось, он снова потерял сознание. Наконец она сказала: «Ты бредишь». «В этом нет». «Я сменю тебе компресс. Я люблю тебя». «Ты лучше успокойся, постарайся немного отдохнуть. Я всегда буду любить тебя». «Успокойся, странный человек», — сказала она с выражением, какое, как он верил и надеялся, было проявлением нежности. «Просто успокойся и отдохни». «Всегда», — повторил он. Признавшись себе, что надежду он обрел в ней, Спенсер испытал такое облегчение, что погрузился в темноту без катакомб. Спустя много времени, неуверенный, проснулся он или продолжает спать в полусвете, который мог быть рассветом, сумерками, накалом лампы или холодным без источника свечением сна, Спенсер изумился, услышав, как он сам произнес: «Майкл». «Ах, ты пришел в себя», — сказала она. «Майкл. Здесь нет никого по имени Майкл. Ты должна знать о нем», — заявил Спенсер. «Окей, расскажи мне». Ему хотелось бы видеть ее, но перед глазами маячились свет и тень. Не было даже расплывчатого силуэта. Он сказал: «Ты должна знать, если собираешься быть со мной. Расскажи мне», — поддержала она его. «Только не возненавидь меня, когда узнаешь. Я не так-то легко способна возненавидеть человека. Доверься мне и расскажи. Доверься. Спенсер, кто это Майкл?» Его голос был прерывистым. «Умер, когда ему было 14. Майкл был твоим другом? Он был мной. Умер 14. Не был похоронен, пока ему не стало 16. Майкл был ты? Обретался мертвым 2 года. Потом я стал Спенсер. Это была твоя... Это твоя фамилия была Майкл?» Тут он понял, что, должно быть, бодрствовал, не спал, потому что он никогда не чувствовал себя так скверно во сне, как в этот момент. Стремление раскрыться дальше не могло подавляться, хотя такое раскрытие означало агонию. Его сердце билось тяжело и часто, тайны пронизывали его болезненно, как иглы. Его фамилия была именем дьявола. «А каково было имя дьявола?» «Акблом», — сказал он, выплевывая ненавистные слоги. «Акблом, почему ты говоришь, что это имя дьявола? Ты не помнишь? Ты никогда не слышала? Полагаю, ты должен рассказать мне. У Майкла до того, как он стал Спенсером, — проговорил Спенсер, — у него был папа. Как все другие ребята, он имел папу. Но не такого, как другие папы. Имя его папы было... Его имя было Стивен Акблом, художник. О, Господи! Не бойся меня! — взмолился он. Его голос сломался, слова отчаяния вылетали одно за другим. «Так ты тот мальчик? Не возненавидь меня. Почему я должна ненавидеть тебя? Потому что я тот мальчик. Мальчик, который был героем», — сказала она. «Нет». «Да, ты им был. Я не смог спасти их. Но ты спас всех, кто мог последовать за ними». От звука собственного голоса он дрожал сильнее, чем ранее от холодного дождя. «Не смог спасти их. Все в порядке. Не смог спасти их». Он почувствовал руку на своем лице, на своем шраме, ощупывающую горячую линию его зажившего рубца. «Бедный мой! Бедный!» — сказала она. Вечером в субботу, сидя на краешке кресла в спальне Евы Джаммер, Рой Миро наблюдал примеры совершенства, которые ему не мог бы показать даже оборудованный самой наилучшей аппаратурой спутник. На этот раз Ева не сняла атласные простыни и не использовала ароматические масла. У нее был новый, совершенно необычный комплект игрушек. И хотя Миро был поражен, обнаружив, что такое возможно, но Ева достигла еще больших высот самоудовлетворения, еще сильнее возбудила Роя. После ночи, посвященной систематизации Евиных совершенств, Рою пришлось набраться величайшего терпения для последовавшего несовершенного дня. За весь воскресный день спутниковое наблюдение, вертолеты и пешие команды добились не больших успехов в обнаружении беглецов, чем накануне в субботу. Оперативники в Кармеле, штат Калифорния, посланные туда в связи с откровениями Теда Давидович, сказавший Гранту, что Ханна Рэй не считала это место идеальным для жизни, восторгалась красотой ландшафта, окутанного туманом и зимней прохладой, однако не обнаружили никаких признаков разыскиваемой женщины. Джон Клек из Оранж-Каунти прислал другой строго составленный рапорт о том, что он не обнаружил никаких зацепок. В Сан-Франциско агент, который собирал информацию о семействе Портов, узнал, что они умерли много лет назад, и чуть продвинулся, изучив документы. Он выяснил, что имущество Этель Порт перешло к Джорджу, имущество Джорджа перешло к их внуку, Спенсеру Гранту из Малибу, Калифорния, единственному отпрыску единственного ребенка Портов, Дженнифер. Ничто не указывало на личность его отца и на то, что Спенсер когда-либо носил другое имя. В углу помещения, в котором размещался центр контроля спутникового наблюдения, Рой говорил по телефону с Томасом Саммертоном. Хотя было воскресенье, Саммертон находился в своем офисе в Вашингтоне, а не в имении Вирджинии. Как всегда, соблюдая меры безопасности, он откликнулся на звонок Роя фразой о неправильно набранном номере, а затем перезвонил ему по надежно защищенной линии, используя скрэмблер, подобное устройство на аппарате Роя. «В Аризоне одни неприятности», — сказал Саммертон. Он был разъярен. Рой не понял, о чем говорит его босс. Саммертон сказал, «Этот странный активист думает, что может спасти мир. Видели новости? Слишком занят», — сказал Рой. «Этот мерзавец достал кое-какие свидетельства по ситуации в Техасе в прошлом году. Они ставят меня в затруднительное положение. То, что он вытащил из некоторых людей, основательно подпортит нам дело. Поэтому мы должны быстро придавить его и получить свидетельство его причастности к наркобизнесу». «Постановление о конфискации имущества?» «Да, забрать все. Когда его семье будет не на что жить, и у него не окажется средств для серьезной защиты, он объявится. Так всегда бывает. Но тогда операция прошла неудачно». «Так всегда бывает», — устало подумал Рой. Но не высказал этого. Он понимал, что Саммертон не оценит его искренность. Кроме того, такая мысль была бы прямым показателем постыдно-негативного мышления. «Дальше», — строго сказал Саммертон, — «там, в Аризоне, мертвый агент ФБР». Такой же настоящий свободный охотник, как я? Настоящий. Жена и мальчишка-мерзавца-активиста тоже мертвы. Их тела лежат в переднем дворике, а он прицельно стреляет из дома, так что мы не можем убрать тела от телевизионных камер. За квартал не подойти. К тому же сосед все снял на видеокамеру. Что, этот парень убил собственную жену и ребенка? Хотел бы, чтобы так оно и было, но, возможно, выглядит именно так. Даже на видеопленке. Ты достаточно давно в деле, чтобы знать. Фотосвидетельство редко схватывает что-либо. Вспомни видео Родни Кинга. Вспомни, черт побери, фильм «Запрудера» об убийстве Кеннеди. Саммертон вздохнул. Так что я надеюсь на тебя, Рой. Можешь ты сообщить мне хорошие новости, Рой, что-нибудь такое, что развеселило бы меня?»